поляки, от которого она и узнала о творчестве Гильвика. Сама Танечка Бирюкова натурой поэтической отнюдь не была и литературой в молодости не интересовалась, а все больше личной жизнью увлекалась, да сынишку рожденного в 17 лет пыталась растить без мужа. Не до книжек ей было, профессию бы дельную получить, да работу, дающую возможность приработка, а еще лучше мужа бы найти, который примет ее с ребеночком и хоть как-нибудь обеспечит. А вот поляк Януш, ее самая большая любовь, литературу и особенно поэзию знал очень хорошо и вообще был человеком высшей степени образованным и одаренным. И все, что осталось в памяти Анны Анисимовны о днях, проведенных с ним, хранилось бережно и любовно. Вот и это стихотворение, прочтенное ей Яноком много лет назад, она декламировала маленькому племяннику с выражением необыкновенной нежности и грусти. Глаза ее в эти минуты становились глубокими и темными, а в голосе появлялись незнакомые Сереже интонации, волнующие и почему-то вызывающие у мальчика слезы. Примерно лет до 17 Сереге казалось, что это стихотворение — вершина поэтического творчества всей мировой литературы. Однако стоило ему закончить школу, провалиться на физике при поступлении в мединститут и пойти работать санитаром в реанимацию больницы скорой помощи, как ореол вокруг Гильвика померк, постоянная грязь, боль, запахи, стоны, слезы, смерти и практически неприходящая усталость быстро вытеснили из юной головы всякий романтизм, и любимые с детства строки стали казаться наивными, смешными, ну и, в общем-то, пустыми. Юлия Анисимовна была в ужасе, узнав о том, что сын не поступил в институт, и на протяжении двух следующих месяцев все разговоры с Сергеем велись на повышенных тонах и касались только трех тем. «Ну почему ты меня не послушался и не подал документы в мой институт? У нас тебя не завалили бы на физике, ведь ты ее великолепно знаешь. Почему ты такой упрямый? Зачем тебе нужен был этот другой вуз? Что ты хотел нам с папой доказать? Ты хоть понимаешь, что весной тебя заберут в армию? Тебя могут отправить в Афганистан, тебя могут убить! Почему ты уперся с этой своей реанимацией? Почему районная больница? Ну неужели мы с папой не устроили бы тебя в приличное место, а? Да вот, хоть к Виктору Владимировичу, ты бы там как сыр в масле катался, или даже в склиф. Почему ты такой упрямый? Что и кому ты хочешь доказать?» Серега никому ничего доказывать не собирался, кроме самого себя. Ему важно было проверить и убедиться, действительно ли он хочет заниматься медициной. Действительно ли может? Выдержит ли? Сумеет ли? Будет ли это так же интересно, как ему казалось, когда тетя Нюта рассказывала о строении и функционировании человеческого тела? По плечу ли ему самая тяжелая и грязная работа? И в конце концов, мужик ли он? Мужик с упрямым, жестким казацким характером, о котором говорил дед Анисим. Именно поэтому он и выбрал работу санитара в отделении реанимации одной из московских скоропомощных больниц. Здесь можно было увидеть все, и болезни, и травмы, и отравления, одним словом, все, что угодно. Жизнь в отделении кипела и ни на минуту не замирала. Вся работа казалась одним сплошным экстримом, хотя обязанности у юного санитара были весьма далеки от возвышенных материй. Мытье полов, мытье, перевозка и переноска больных, помощь среднему медперсоналу, но работа Сереге нравилась, и ни на какую другую он ее не променял бы. Кроме того, здесь была смерть. Много смерти, самой разной, от самых разнообразных причин, и это привлекало Серегу Саблина, пожалуй, больше всего. Он не мог бы тогда объяснить, почему его так манит, так притягивает тайна смерти. Он просто это ощущал. В обязанности санитара входила и перевозка трупов умерших в больничный морг, который в целом принадлежал патологоанатомическому отделению больницы. Но одна секционная была отдана для нужд Московского городского бюро судебно-медицинской экспертизы, где вскрывали трупы тех, кто умер в этой больнице от травм и отравлений. Месяца через три после начала работы Сергей стал регулярно в свободное от дежурства время заходить в секционные, но ему разрешали присутствовать на вскрытиях. Многих из этих людей, лежащих на секционном столе, он видел у себя в отделении, когда они были еще живы. Знал о том, что с ними произошло, видел, как приходили следователи и еще какие-то люди из правоохранительных органов. Но в то время Серега еще не очень разбирался во всех этих тонкостях. а потом видел их мертвыми. И каждый раз испытывал жгучий интерес к тому, что сам для себя называл механизмом запечатлевания. Как? Каким образом то, что произошло раньше, наложило свой отпечаток на организм человека? Какие следы оно оставило? Как эти следы выглядят и как их можно найти? Как их увидеть? Как правильно объяснить, какие изменения происходят в человеке, пока качество жизнь медленно, а порой и стремительно переходит в качество смерть? О выборе профессии судмедэксперта он в то время совсем не думал. Особенно после одного разговора с медбратом, студентом пятого курса, который работал в реанимации этой больницы уже давно. Он тоже начинал с санитаров и знал здесь каждого человека и каждый закуток. Однажды Серега повез в морг тело умершего и застал перед секционной судмедэкспертизы довольно неприглядную картину. Двое санитаров оттаскивали в сторону входной двери рыдающую женщину, а врач, судмедэксперт, совершенно пьяный, стоял, пошатываясь, и кричал ей какие-то отвратительно грубые слова, перемежаемые обильным незатейливым матом. Вернувшись в отделение, он столкнулся с медбратом-пятикурсником. — Че у тебя рожа такая перевернутая? — спросил тот. — Случилось что? Серега, не скрывая недоумения, поделился с ним впечатлениями об увиденном. Медбрат, понимающе, хмыкнул. — Ха! Ну и чему ты так удивляешься? Ты что, не видел, что эксперты через одного бухи на работе? Это еще у нас на выезде, так сказать, среди чужих. А у себя в бюро среди своих вообще не просыхают. — Ну как же так? — удивился Серега. Как же можно работать пьяным? Они же могут ошибиться с диагнозом. Ошибиться с диагнозом? Пятикурсник громко заржал. Они не только с диагнозом. Эти трупорезы с окном и дверью ошибиться могут. В окно выйти попытаются, в дверной проем не попадут, когда крепко взямши. Ха, а ведь они в таком состоянии трупы вскрывают. Но Сергей все еще не верил, что такое возможно. Тогда медбрат, понизив голос и оглядываясь по сторонам, поведал историю о некоем начальнике одного бюро судмедэкспертизы, который регулярно и сильно квасил на рабочем месте со своим заместителем, и в один прекрасный день между ними возникла ссора, в ходе которой этот самый заместитель схватил со стола телефонный аппарат, да и вмазал им по голове шефа. А шеф возьми да умри. Дело возбудили сперва... Потом замяли, на тормозах спустили, а заместителя убийцу, ничтоже сумявшийся, назначили на место убитого. Вот прикинь, какие нравы там царят в этой экспертизе, и что за народ туда идет, — огласил резюме пятикурсник. — То есть сам ты не пошел бы туда работать? — спросил Серега. — Туда? — тот презрительно прищурился. — Жмуров потрошить? Да нафига мне это надо? Это же полная деградация, самый отстой медицины. Там с ними сопьешься за 5 лет. А если не пить? Пятикурсник посмотрел на юного санитара, как на недоумка. Ну как не пить-то? Ты головой своей подумай, как не пить, если все время несут? Это ж какие нервы надо иметь, чтобы держать бутылку в руках и не выпить? А кто несет? Не понял Серега, который после окончания школы видел настоящую взрослую жизнь только здесь, в палатах отделения реанимации, и о многих грязноватых сторонах советского бытия не имел ни малейшего представления. — Как это кто? — Менты несут! Чтоб побыстрее результат был, и чтобы в акте экспертизы написали так, как надо. Родственники умерших несут. Но не всегда бутылками, иногда и деньгами, причем хорошими. Им ведь надо, чтобы покойного там забальзамировали, помыли, подкрасили. Ну, короче, чтобы к похоронам все было чин-чинарем. Опять же, за суть экспертного заключения нередко платить готовы. Смерть, знаешь, она штука денежная. На ней всегда можно хороший урожай капусты поднять. Но это игрушки опасные. Залетишь, и все, кранты, можно сливать в воду. Так что никакого резона идти в экспертизу нет. Ни славы, ни денег, одни трупы и сплошной геморрой. Слова медбрата накрепко засели в голове у Сереги, который в то время еще совсем не представлял, какой именно отраслью медицины хотел бы заниматься. Знал твердо одно — он будет врачом, а уж каким — время покажет. Поступит в институт, узнает побольше о разных дисциплинах, тогда и определится. Но судебно-медицинским экспертом Он не станет никогда. Он попал в весенний призыв 1984 года. Юлия Анисимовна плакала каждый день, понимая, что с упрямым сыном справиться не сможет. Он хочет служить, он хочет стать мужчиной, тем более, что в армию призывают и многих его знакомых, одноклассников, не поступивших в вузы. Как я буду в глаза смотреть ребятам, которые так же, как и я, провалились на экзаменах сразу после школы? Они в армии, а я почему нет? Потому что у меня папа знаменитый хирург, а у мамы полно нужных знакомых. Я не хочу, чтобы мне потом всю жизнь было стыдно. Пусть лучше меня убьют, чем жить в стыде. Let life be short. Else shame will be too long. Если ты не поняла, я переведу. Пусть жизнь будет коротка, иначе позор будет слишком долог. Шекспир, Генрих V. Вот видишь, — восклицала Юлия Анисимовна. Ты сам все понимаешь, ты свободно говоришь по-английски, ты читаешь Шекспира в оригинале и цитируешь наизусть, и ты считаешь нормальным при такой эрудиции работать санитаром и служить в армии? Ты хоть сам-то отдаешь себе отчет, насколько это ненормально? Сергей только пожимал плечами, дескать. Ничего ненормального он тут не видит. С генами Анисима Трофимовича сделать ничего оказалось нельзя. И Серега отправился служить в зенитный ракетный полк, в технический дивизион, в отделение сборки и снаряжения ракет. Поздней осенью он свалился с тяжелой ангиной и загремел в санчасть. Начальник медслужбы полка уехал в штаб округа по делам, оставив вместо себя начальника медпункта, о котором среди солдат и прапорщиков ходили смутные слухи, якобы он был не то патологоанатомом, не то судебным медицинским экспертом, ну, что-то напортачил и в наказание был на 2 года призван в армию из запаса. Сергей валялся на койке с температурой 39,3, а начмед вольготно выпивал в своем кабинете на пару с приехавшим в части из дивизиона офицером, остановившимся переночевать в санчасти. При отсутствии особо опасных больных изоляторы санчасти обычно всюду использовались как гостиничные номера. В какой-то момент вышедший в сортир командировочный не закрыл по возвращении за собой дверь в кабинет, и до Сереги стали доноситься голоса, приглушенные дверью в коридор. Ему было скучно, и он встал и открыл дверь, чтобы лучше слышать разговор, который первые минут 20 крутился вокруг каких-то неизвестных саблину офицеров штаба и их служебной карьеры. А потом плавно съехал на карьеру самого начмеда. «И знаешь, на чем я погорел?» — уныло рассказывал тот. «На жене 2-го секретаря обкома. Нашли повешенный в собственном доме. Но я уж молчу про обстановку на месте происшествия. Так в реальной жизни никто не вешается. Так только в книжках и в кино бывает. Но это же ладно. А вот на столе...» Совсем другая картина получилась. У трупа на шее петля намотана в 8 витков с 5 узлами. Причем намотана туго-туго. Я вскрываю и вижу сливные кровоизлияния в мягких тканях шеи. «Че ты там видишь?» — нетрезвым голосом переспросил командировочный. «Да ладно, не морочься, ну ты же не медик. Короче, душили бабу веревкой. А потом подвесили, чтобы имитировать самоубийство». «Да брось ты!» — недоверчиво протянул офицер.